Гуру. Прыгнуть выше себя в теле физическом невозможно, но в тонком выше подняться легко, если выйти из тела. Тонну металла рукой не поднять, но в духе невозможного нет ничего. Нет невозможности в себе победить то, чему уже быть непристойно, но подготовка нужна, подготовка к этому мощному усилию духа. Тот, кому не с чем бороться, тот никуда не идет, и не идя, не дойдет. Насущность преодоления указывает на явление срочности пути. Зуб гнилой вырывают. Также вырывают из сознания и то, что мешает на данный момент. Надо только решиться и решиться бесповоротно. Очень уж невыгодно из-за гнилого зуба рисковать воспалением челюсти и даже заражением всего организма. Столько теряется из-за ненужных задержек.